Глава 13. Византия. Женский монастырь Святой Пелагеи. 12 июля 971 года к воротам маленького монастыря Святой Пелагеи, располагавшегося в 14 милях от Константинополя, подъехали пятеро мужчин. Последний вел на поводу оседланную лошадь без всадника. На одном из мужчин было облачение чиновника царского дворца, на других — доспехи этериотов. Монастырь был женским, но входить в его внешний двор мужчинам не запрещалось, да и сам привратник был мужчиной. «Игуменью сюда!» — по-хозяйски скомандовал чиновник. «Сейчас, мой господин, сейчас!» — залопотал привратник, ничуть не усомнившись в праве гостя повелевать. «Рядового чиновника не сопровождает царская стража». «Эй, ты!» — крикнул он молоденькой монашке, заглядевшейся на красавцев-этериотов. «Бегом за матушкой!» Игуменья появилась довольно быстро. Надо полагать, ей сообщили, что приехал человек из дворца. «В твоем монастыре находится Росинка Сладислава», — без преамбул заявил чиновник. «Она приняла постриг?» «Еще нет. А в чем дело?» Игуменья испытывала сильнейшее желание поставить на место спесивого чиновника, но опасалась. Мало ли, чей он родственник и каковы его полномочия. «Тебя это не касается», — отрезал чиновник. «На, смотри», — и протянул игуменье пергамент. Первое, что бросилось в глаза настоятельнице монастыря Святой Пелагеи — две печати. Одна принадлежала Патрикию Льву, друнгарию флота, которому император Иоанн доверил управлять в свое отсутствие. Вторая — самому патриарху византийскому Полиевкту. Игуменья порадовалась, что не стала порицать дворцового посланника за неучтивость. Она поцеловала печать патриарха и велела немедленно позвать послушницу Сладиславу. Та пришла. «Ты жена стратига Россов Сергия?» — прямо спросил чиновник. «Да», — так же прямо ответила послушница. «Поедешь с нами», — распорядился чиновник. «Ольдар, помоги ей сесть на лошадь». Один из этериотов спешился, шагнул к послушнице. Та отпрянула. «Никуда я не поеду», — воскликнула она. «Матушка!» «Повинуйся им», — сухо сказала игуменья. «Такова воля святейшего патриарха». Послушница сникла. Этериот подхватил ее и усадил в седло, боком. Сесть иначе не позволяло одеяние послушницы. «Эй, постойте!» — раздался сердитый голос. «Куда вы ее увозите?» К монастырю приближался еще один отряд, состоявший тоже из пяти человек. Возглавлял его роскошно одетый толстяк. Остальные четверо, вооруженные и доспешные, надо полагать, были его охраной. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» — процедил чиновник. «Я доверенное лицо проедра Филофея!» — рявкнул толстяк. «А кто ты?» «А я — посланник друнгария Льва!» Вновь прибывшие между тем въехали в ворота и остановились, загородив выезд. «Не перечь ему, почтенный Михаил!» — взмолилась игуменья, увидев, что воины схватились за мечи. «У него грамота с печатями друнгария и святейшего патриарха Полиевкта! Покажи!» Игуменья подошла и протянула ему свиток. Толстяк прочитал его, буркнул. «Такие печати на рынке делают за одну золотую монету!» Чиновник засмеялся. «Экий ты подозрительный, Михаил!» — сказал он. «Сразу видно, что человек Филофея. Но только я все равно заберу ее с собой. У меня приказ. Хочешь, поехали с нами, если сомневаешься?» «И поеду!» — буркнул толстяк. Он дал знак своим, чтобы пропустили этериотов, а сам пристроился справа от чиновника. Сначала ехали молча, потом чиновник спросил. «Скажи мне, Михаил, кто тебе эта женщина?» «Сестра», — буркнул толстяк. «Тогда понятно, почему ты так расшумелся. Выходит, российский стратиг — твой родич». «Мы в ссоре», — проворчал толстяк. Женщина бросила на него быстрый взгляд. «А как Дронгари узнал, что она была женой стратига Сергия, не знаешь?» — помолчав, спросил толстяк. «Не была, а есть», — поправил чиновник. «Она ведь еще не приняла постриг. А про стратига я сам не знаю. Должно быть, донес кто-то». «Как тебя зовут?» — спросил толстяк. «Федор». «Я из рода Масхиев», — добавил он горделиво. «Знаю твой род», — сказал толстяк. «Достойный, но бедный», — и добавил после паузы. «А я, Федор, очень богатый человек, и могу сделать богатым и тебя, и твоих спутников». «О какой сумме идет речь?» — спросил чиновник. «Достаточной, чтобы компенсировать недовольство Друнгария от того, что какая-то там послушница нечаянно спрыгнула в пропасть. Нет, лучше бросилась в море и утонула». «Интересное предложение», — чиновник почесал грудь. Этериоты и охранники толстяка, до этого момента державшиеся настороженно, увидев, что дело идет к сделке, перестали опасаться друг друга и ехали теперь рядом, можно сказать, парами. «Очень интересное», — повторил чиновник и оглянулся на этериотов. Этериот, что ехал последним, молодой, светловолосый, с веснушками на коротком нерамейском носу, оскалился весело и хлопнул в ладоши. И тогда чиновник без всякого предупреждения выхватил из-за пазухи длинный стилет и вонзил его под левую лопатку толстяка. И в тот же миг этериоты вынули мечи и обрушили их на расслабившихся соседей. Только один из охранников сумел увернуться. Но в драку не полез, развернул коня и собрался дать дёру, но один из этериотов метнул свой меч, подобно копью, и тот на целую пять вонзился в спину убегающему. «Хороший бросок, Торгенстайн», — похвалил по-нурманский этериот, которого звали Ольдер, «впору самому Эгелю». Чиновник спрыгнул на землю, наклонился к упавшему толстяку, сказал по-булгарски. «А ведь как точно угадал покойник. На рынке печати делали. За один золотой». И отстегнул от пояса убитого увесистый кошелек. Один из этериотов ухватил за повод коня женщины. Впрочем, та и не делала попытки убежать. Сидела в седле с окаменевшим лицом, словно в столбнике. Молодой этериот, тот, что хлопал в ладоши, подъехал к ней. «Сладислава, зачем вы это сделали?» — по-гречески спросила женщина. Этериот греческого не знал, но понял. Сдвинул на затылок шлем, сказал по-булгарски: «Узнаешь меня, госпожа?» «Душка?» «Да, госпожа, это я. Хочу, чтоб ты знала. Твой брат приказал убить мою госпожу, боярышню Людомилу Межицкую». «Значит, это твой воевода приказал убить Мамчила?» «Наемники твоего брата напали на Межич и убили всех, кто там был. Спасся только я. Верно, боги хранили меня, чтобы я поведал воеводе правду. Твой брат, он был хитрец. Все сделал так, чтобы подумали на Богумилов. Твой муж...» — Душка особо выделил эти слова. «Воевода Серегей приказал убить всех, кто свершил это злодеяние, но главного злодея пощадил, потому что этот купец был его братом. Но мне, госпожа, он не брат, и, будь моя воля, он не умер бы так легко. Я... понимаю тебя», — тихо проговорила Сладислава, опустив голову. «Понимаю. Это моя вина. Прости меня, Господь милосердный». Женщина перекрестилась, потом подняла голову. «Меня вы тоже убьете?» «Как можно, госпожа?» — возмутился Душка. «Что ж мы, тати? Нет, тебя мы отвезем домой». «У меня нет дома». «Твой дом... дом твоего мужа! Федор, хватит обирать покойников! Поехали!» «Погоди!» — воскликнула Сладислава. «Вы что же, так их бросите?» «Вороны подберут!» — усмехнулся Душка. «Так нельзя!» «Еще как можно!» «Тогда я не поеду с вами!» «Грозила соколу куропатка!» — подхватил тот, кого звали Ольдером. «Погоди, Ольдер!» — оборвала его Душка. Скажи, госпожа, если мы их похороним, поклянешься ли ты, что поедешь с нами добром?» «Да», — не раздумывая, ответила женщина. «Ольдер Торгенстайн, вон там яма подходящая. Берите мечи охранников и за дело. Федор, ты пока за дорогой пригляди». И сам, подавая пример, спешился, поднял меч одного из убитых. «Сойдет вместо лопаты», — сказал он. Ольдер и Торгенстайн последовали за Душкой. «Тут до полудня работы», — недовольно проворчал Ольдер. «Ты веришь этой бабе?» «Это не баба, а жена воеводы Серегея», — отрезал Душка. «Если она дала слово, не отступит. Это у нас всем ведомо. Копай, воин, если хочешь получить остальные денежки. Или не видишь, как она кручинится? А коли руки на себя наложит, волохом клянусь, ни гроша тогда больше не получите». «Эх», — вздохнул Ольдер, — «надо было у купца выкуп взять». Душка только хмыкнул и вонзил меч в жирную землю.